В задачи отдела охраны Конституции входило каждый год публиковать отчет «Угроза безопасности государства», который являлся единственной надежной статистикой политической преступности. Статистика строилась исключительно на заявлениях в местные органы полиции. В случае с ограблением мини-маркета в местечке Сунне компьютер среагировал на три ключевых слова: «иммигрант», «наплечная нашивка» и «черномазый». Двое молодых мужчин в масках, угрожая пистолетами, ограбили магазин, принадлежавший иммигранту. Они похитили сумму, порядка 2780 крон, и блок сигарет. Один из грабителей был в короткой куртке с нашивкой в виде шведского флага на плече, а второй неоднократно кричал хозяину магазина «проклятый черномазый» и заставил его лечь на пол. Вместе взятого этого было достаточно, чтобы сотрудники Фигуэролы добились начала предварительного следствия и попытались выяснить, не принадлежат ли грабители к нацистским группировкам провинции Вермланд, и не следует ли в таком случае отнести ограбление к преступлениям на почве расизма, поскольку один из грабителей продемонстрировал расистские взгляды. Подтвердись это, и ограбление прибавит еще одну палочку в статистическом отчете следующего года, который затем будет проанализирован и включен в европейскую статистику, ежегодно составляемую в офисе ЕС в Вене. Могло также выясниться, что грабителями были скауты, просто купившие куртку со шведским флагом, что владельцем магазина по чистой случайности оказался иммигрант, откуда и возникло слово «черномазый». В таком случае группе Фигуэролы следовало вычеркнуть это ограбление из статистики. «У меня есть для тебя неприятное задание», — сказал Торстен Эдклинт. «Вот как», — ответила Моника Фигуэрола. «Эта работа может привести к тому, что ты попадешь в глубокую немилость и положить конец твоей карьере». «Понятно. С другой стороны, если тебе удастся справиться с заданием, при удачном раскладе тебе может светить серьезный карьерный рост. Я собираюсь перевести тебя в оперативное подразделение нашего отдела». «Простите, что напоминаю, но в отделе охраны Конституции нет оперативного подразделения». «Да», — сказал Торстен Эдклинт, «но отныне такое подразделение есть. Я создал его сегодня утром. В настоящий момент оно состоит из одного единственного человека. Из тебя». Моника Фигуэрола посмотрела на него с сомнением. «Задача нашего отдела — охранять Конституцию от внутренней угрозы, носителями которой обычно считаются нацисты или анархисты». «А что нам делать, если угрозы Конституции исходят от нашей собственной организации?» Последующие полчаса он посвятил пересказу истории, услышанной накануне вечером от Драгана Арманского. «Кто является источником этих утверждений?» — поинтересовалась Моника Фигуэрола. «Это сейчас не важно. Сконцентрируйся на полученной информации». «Меня интересует только, считаете ли вы источник, заслуживающим доверия?» «Я знаком с источником много лет и полагаю, что он в высшей степени заслуживает доверия». «Это ведь звучит совершенно... даже не знаю, как сказать. Ну, мягко говоря, неправдоподобно». Эдклинт кивнул. «Напоминает шпионский роман», — сказал он. «Что вы хотите, чтобы я делала?» «С этой минуты ты освобождаешься от всех остальных обязанностей. Твоя единственная задача — проверить степень правдивости этой истории. Ты должна либо подтвердить, либо опровергнуть данное утверждение. Докладывать будешь лично мне и никому больше». «О, Господи!» — сказала Моника Фигуэрола. «Я понимаю, что вы имели в виду, говоря, что я могу угодить в немилость». «Да. Однако, если история окажется правдой, если даже малая часть этих утверждений правдива, то мы стоим на пороге конституционного кризиса, с которым мы обязаны разбираться». «С чего мне начать? Как действовать?» «Начинай с простого. Сперва прочти отчет, написанный Гуннаром Бьорком в 91-м году. Потом вычисли людей, которые, как утверждается, следят за Микаэлем Блумквистом. По сведениям моего источника, машина принадлежит некому Йорну Мортенсону, 40 лет, полицейскому, проживающему в Веллингбю на Виттангегаттен. Потом установи личность второго человека на снимках, сделанных фотографом Микаэля Блумквиста, вот этого молодого блондина. Окей. Затем проверь биографию Эверта Гульберга. Я о нем никогда не слышал, но мой источник утверждает, что он должен быть как-то связан со службой безопасности. Получается, что кто-то из Беза заказал убийство шпиона 78-летнему старику? Я в это не верю. Тем не менее, проверь. Расследование должно проводиться в тайне. Прежде чем что-либо предпринять, обязательно информируй меня. Я не хочу, чтобы пошли круги по воде. Вы заказываете расследование огромного масштаба. Как же я сумею справиться в одиночку? Работать в одиночку тебе не придется. Ты должна лишь произвести первый контроль. Если ты придешь и скажешь, что проверила и ничего не обнаружила, то все прекрасно. А если обнаружишь что-либо подозрительное, то будем решать, что делать дальше. Обеденный перерыв Моника Фигуэрола посвятила занятиям на силовых тренажерах в спортзале полицейского управления. Сам обед, состоявший из черного кофе с бутербродом и фрикаделек со свекольным салатом, она отнесла к себе в кабинет. Там Моника закрыла дверь, очистила письменный стол и, откусив кусок бутерброда, принялась читать отчет Гуннара Бьорка. Она прочла также приложение, содержавшее переписку между Бьорком и доктором Петером Талибарьяном. Выписала из отчета все имена и отдельные события, которые предстояло проверить. Через 2 часа она встала и принесла еще кофе из кофейного автомата. Выходя из кабинета, она заперла дверь, как требовали инструкции ГПУ БЭС. Первым делом Моника взялась проверять регистрационный номер отчета. Она позвонила регистратору и получила ответ, что отчета с таким номером не существует. Ее вторым шагом стало обращение к архиву СМИ. Результат оказался лучше. Обе вечерние газеты и одна утренняя сообщали о человеке, серьезно пострадавшем во время пожара в машине на Лундагаттен в тот самый день 1991 года. Жертвой несчастного случая значился мужчина средних лет, не названный по имени. Одна из вечерних газет писала, что, по словам свидетеля, машину нарочно подожгла какая-то девочка. Значит, это и была та пресловутая зажигательная бомба, которую Лизбет Саландер бросила в русского агента по фамилии Золоченко. По крайней мере, само происшествие, похоже, действительно имело место. Человек по имени Гуннар Бьорк, значившийся автором отчета, тоже существовал в действительности и являлся высокопоставленным должностным лицом отдела по работе с иностранцами, страдал от грыжи межпозвоночного диска и, к сожалению, скончался, совершив самоубийство. Отдел кадров, однако, не мог сообщить, чем занимался Гуннар Бьорк в 1991 году. Сведения имели гриф секретности даже для сотрудников ГПУ БЭС. Ничего необычного в этом не было. Проверить то, что Лизбет Саландер в 1991 году проживала на Лундагаттен, а последующие 2 года провела в детской психиатрической клинике Святого Стефана, труда не составило. По крайней мере, в этих моментах содержание отчета не противоречило реальности. Петер Талибарьян был известным психиатром, часто выступавшим по телевидению. В 1991 году он работал в клинике Святого Стефана и сейчас занимал должность ее главврача. Моника Фигуэрола долго обдумывала назначение отчета. Потом позвонила заместителю начальника отдела кадров. «У меня тут имеется трудный вопрос», — объяснила она. «Какой?» «Мы в отделе охраны Конституции проводим анализ, в котором речь идет об оценке надежности человека и его общего психического здоровья. Мне необходимо проконсультироваться с психиатром или другим специалистом, имеющим право доступа к секретной информации. Мне рекомендовали доктора Петера Талибарьяна, и я хотела бы знать, могу ли я к нему обратиться». Прошло несколько минут, прежде чем она получила ответ. «Доктор Петер Талибарьян несколько раз привлекался у нас в качестве консультанта со стороны. Он считается надежным, и вы можете в общих чертах обсуждать с ним засекреченную информацию. Но прежде чем обратиться к нему, вы должны выполнить бюрократическую процедуру, получить согласие своего начальника и сделать формальный запрос на разрешение консультироваться с Талибарьяном». Сердце Моники Фигуэролы слегка дрогнуло. Она установила то, что могло быть известно лишь очень ограниченному кругу. Петер Талибарьян имел дела с ГПУ без. Тем самым достоверность отчета хотя бы частично подтверждалась. Она отложила отчет в сторону и занялась другими фактами, которыми ее снабдил Торстен Эдклинт. Стала изучать сделанные Кристером Мальмом снимки двух человек, как утверждалось, преследовавших Микаэля Блумквиста от кафе «Копакабана» 1 мая. Проверив регистровые записи автомобилей, она убедилась, что Йоран Мортенсон тоже существует в действительности и владеет автомобилем «Вольво» серого цвета с указанным регистрационным номером. Потом получила в отделе кадров службы безопасности подтверждение того, что он является сотрудником ГПУ без. Даже самая поверхностная проверка показывала, что и эта информация, похоже, верна. Сердце Моники стукнуло еще раз. Йоран Мортенсон работал в отделе личной охраны в качестве телохранителя и входил в группу сотрудников, неоднократно обеспечивавших безопасность премьер-министра. Несколько недель назад его временно одолжили отделу контрразведки. От служебных обязанностей его освободили 10 апреля, через несколько дней после того, как Александр Золоченко и Лизбет Саландер были доставлены в Сальгренскую больницу. Правда, в такого рода временных перестановках не было ничего необычного, если для какого-то срочного дела не хватало сотрудников. Затем Моника Фигуэрола позвонила заместителю начальника отдела контрразведки, которого знала лично, поскольку недолгое время работала у него в отделе. Она спросила, занят ли Йоран Мортенсон чем-то важным или его можно одолжить для проведения расследования в отделе охраны Конституции. Заместитель начальника контрразведки очень удивился. Вероятно, Монику Фигуэролу неверно информировали. Йорана Мортенсона из отдела личной охраны контрразведки не одалживали. Сожалею. Положив трубку, Моника Фигуэрола в течение 2 минут смотрела на телефон. В личной охране считали, что Мортенсон переведен в контрразведку. Контрразведка считала, что ничего подобного не происходило. Такие переброски должны рассматриваться и одобряться начальником канцелярии. Моника потянулась к трубке, чтобы позвонить начальнику канцелярии, но остановилась. Отдел личной охраны мог отдать Мортенсона только с одобрения начальника канцелярии. Но в контрразведке Мортенсона нет. Начальник канцелярии не может об этом не знать. А если Мортенсон переведен в какой-то другой отдел, ведущий слежку за Микаэлем Блумквистом, то начальник канцелярии непременно должен быть в курсе. Торстен Эдклинт велел ей следить, чтобы не пошли круги по воде. А позвонить начальнику канцелярии было все равно, что бросить в маленький пруд огромный камень. Усаживаясь в понедельник В половине 11 утра за свой письменный стол в стеклянной клетке Эрика Бергер вздохнула с облегчением. Ей страшно хотелось свежего горячего кофе из автомата. За первые 2 часа рабочего дня она успела побывать на 2 собраниях. Первым было 15-минутное утреннее совещание, на котором ответственный секретарь редакции Петер Фредриксон наметил основные направления работы на день. Поскольку Андерсу Хольму Эрика не доверяла, ей все больше приходилось полагаться на мнение Фредриксона. Вторым было длившееся целый час совещание с председателем правления Магнусом Боргшо, начальником финансово-планового отдела СМП Кристером Сельбергом и финансовым директором Ульфом Флудином. Посвящено оно было ухудшающемуся положению на рекламном рынке и снижению объемов розничной продажи. Финансовый директор с начальником финансово-планового отдела считали, что необходимо принимать меры для уменьшения потерь. «В первом квартале мы вышли из положения благодаря незначительному подъему рекламного рынка и тому, что в конце года 2 сотрудников ушли на пенсию. На их должности никого не брали», — сказал Ульф Флудин. «Данный квартал мы, вероятно, закончим с незначительным минусом. Однако нет никаких сомнений в том, что бесплатные газеты «Метро» и «Стокгольм-Сити» продолжат поглощать стокгольмский рекламный рынок. Нам ничего не остается, кроме как прогнозировать в 3-м квартале откровенный дефицит». «Как мы можем этому противостоять?» — спросил Боргшо. «Единственная возможная альтернатива — сокращение. Мы не производили их с 2002 года. Но, по моим подсчетам, до конца года нам необходимо сократить 10 ставок». «Какие именно ставки?» — поинтересовалась Эрика Бергер. «Нам придется урезать все понемногу, сокращая по должности в разных подразделениях. Например, в спортивной редакции сейчас 6,5 ставок, ее надо сократить до 5. Если я правильно понимаю, спортивная редакция уже сейчас работает из последних сил. Это означает, что нам придется сократить спортивный обзор в целом». Флудин пожал плечами. «Я с удовольствием выслушаю более удачные предложения». «Более удачных предложений у меня нет, но принцип таков. Если мы сократим персонал, значит, нам придется сделать газету тоньше. А если мы сделаем ее тоньше, то у нас снизится количество читателей и тем самым количество рекламодателей». «Вечный замкнутый круг», — сказал начальник финансово-планового отдела Сельберг. «Меня взяли на работу с тем, чтобы остановить такое развитие событий. Это означает, что я должна заметно изменить облик газеты и сделать ее более привлекательной для читателей. Но если персонал будет сокращаться, то задача окажется невыполнимой». Она обратилась к Боргшо. «Как долго газета в силах истекать кровью? Какой дефицит мы можем себе позволить, пока не наступит перелом?» Боргшо выпятил губы. «С начала 90-х годов газета проела значительную часть вложенных в ценные бумаги старых доходов. По сравнению с ситуацией 10-летней давности, наш портфель акций потерял в цене примерно 30%. Большая часть этих фондов была вложена в компьютерное обеспечение. То есть мы несли колоссальные расходы». «Я заметила, что у СМП имеется собственная система текстового редактирования, именуемая «Ахт». Во сколько обошлась ее разработка?» «Примерно в 5 миллионов крон». «Я не вижу тут логики. На рынке существуют уже готовые дешевые коммерческие программы. Зачем СМП понадобилось разрабатывать собственную? Ах, Эрика! Если бы я знал ответ на этот вопрос». «Нас уговорил бывший руководитель технического отдела. Он считал, что в перспективе так будет дешевле, и что СМП сможет потом продавать лицензии на программное обеспечение другим изданиям». «И кто-нибудь купил у вас программное обеспечение?» «Да, одна местная норвежская газета». «Великолепно», — усталым голосом сказала Эрика Бергер. «Следующий вопрос. Мы сидим за компьютерами пятилетней давности. В ближайший год вложения в новые компьютеры исключены», — ответил Флудин. Обсуждение продолжалось, и Эрика вдруг стала понимать, что Флудин с Сельбергом просто игнорируют ее возражение. Для них речь могла идти только о сокращениях, что было вполне разумным с точки зрения финансового директора и начальника финансово-планового отдела, но совершенно неприемлемым для нового главного редактора. Вместе с тем ее раздражало то, что они постоянно отвергали ее аргументы с любезной улыбкой, заставляя ее чувствовать себя школьницей, отвечающей домашнее задание. Они не произнесли ни единого недопустимого слова, но в их отношении к ней до смешного откровенно читалось классическое: «Не загружай себе голову такими сложными вещами, детка». Эрика вздохнула, подключила лэптоп и открыла электронную почту. Ей пришло 19 сообщений. 4 из них оказались спамом, содержащим предложение купить Виагру и спробовать киберсекс с «Sex-chat lolitas on the net» — с самыми сексуальными лолитами интернета. Всего за $4 США в минуту. Еще более грубо: «Animal sex, Jewish's horse fuck in the universe». «Секс с животными, самое смачное трахание с лошадьми во Вселенной». А также подписку на электронную сводку новостей mode.new, которую распространяла какая-то грязная фирма, забрасывавшая рынок рекламными предложениями и не прекращавшая их рассылать, сколько бы раз Эрика не отказывалась от этой продукции. Еще 7 мейлов представляли собой так называемые «письма из Нигерии» от вдовы бывшего директора Государственного банка в Абудже, предлагавшие ей фантастические суммы, если только она для укрепления доверия согласится помочь небольшим капиталам и тому подобную чушь. Среди оставшихся сообщений были утренняя служебная записка, дневная служебная записка, 3 письма от ответственного секретаря редакции Петера Фредриксона с информацией о том, как идут дела с главным материалом дня, письмо от ее личного аудитора, просившего о встрече для сверки изменений в зарплате после перехода из «Миллениума» в СМП, а также сообщение от ее стоматолога-гигиениста, напоминавшего о том, что подошло время ежеквартального визита. Эрика внесла визит к врачу в свой электронный ежедневник и сразу же обнаружила, что ничего не выйдет, поскольку на этот день у нее запланирована большая редакционная конференция. Под конец она открыла последний мейл, присланный с адреса centralred@smpost.se с темой «К сведению главного редактора». И, взглянув на текст, медленно опустила чашку с кофе. «Шлюха! Ты воображаешь, что что-то собой представляешь, чертова! Не думай, что сможешь проявлять тут свое высокомерие, шлюха! Тебя станут трахать в задницу отверткой. Чем быстрее ты отсюда уберешься, тем лучше». Эрика Бергер подняла взгляд и машинально поискала глазами Андерса Хольма. На месте его не было, и в редакционном зале она его тоже не увидела. Посмотрев на адрес отправителя, Эрика подняла трубку и позвонила Петеру Флемингу, начальнику технического отдела СМП. «Здравствуйте. Кто пользуется адресом centralred@smpost.se? «Никто. В СМП такого адреса нет». «Я только что получила с этого адреса мейл. Это имитация. Сообщение содержит вирус? Нет, во всяком случае, антивирусная программа не среагировала. Окей. Такого адреса не существует. На самом деле, сымитировать адрес, похожий на настоящий, очень просто. В сети имеются сайты, через которые можно посылать сообщения. А отследить такое сообщение можно? Почти невозможно, если человек не настолько глуп, чтобы посылать мейлы со своего домашнего компьютера. Вероятно, реально проследить IP-адрес сервера, но если он пользуется адресом открытым, например, на Hotmail, то след оборвется. Эрика поблагодарила за информацию, потом ненадолго задумалась. Ей уже и раньше доводилось получать письма с угрозами или послания от откровенных психов. Данное сообщение явно подразумевало ее новую работу в качестве главного редактора СМП. Интересно, послал его какой-нибудь ненормальный, прочитавший о ней в связи со смертью Морендера, или же отправитель находится в этом здании? Моника Фигуэрола долго и обстоятельно обдумывала, как ей поступить с Эвертом Гульбергом. Преимущество работы в отделе охраны Конституции состояло в том, что имеющиеся полномочия позволяли ей запросить почти любой полицейский отчет Швеции, который мог иметь какую-либо связь с преступностью на почве расизма или политики. Александр Злаченко являлся иммигрантом. А в задачи Моники, в частности, входило разбираться с проявлениями насилия по отношению к лицам, рожденным за пределами Швеции, и определять, носят они расистский характер или нет. Следовательно, у нее имелось законное право познакомиться с расследованием убийства Золоченко, чтобы решить, был ли Эверт Гульберг связан с какой-нибудь российской организацией или не руководствовался ли он, совершая убийство собственными российскими убеждениями. Она затребовала отчет об этом происшествии и внимательно его прочитала. Там она обнаружила письма, посланные Гульбергом министру юстиции, и убедилась, что помимо ряда оскорбительных личных нападок и обвинений в адрес законодательства, в них присутствуют слова «черномазый» и «государственный изменник». К этому времени часы показывали уже 5. Моника Фигуэрола заперла весь материал в сейф у себя в кабинете, выбросила стаканчик из-под кофе, выключила компьютер и поставила отметку о том, что покидает рабочее место. Быстро дойдя до гимнастического зала на площади Сант-Эриксплан, она посвятила последующий час нетрудным силовым упражнениям. Закончив тренировку, Моника отправилась домой, в свою двухкомнатную квартиру на Понтоньергаттен, приняла душ и поужинала. Поздно, но в соответствии с правилами здорового питания. С минуту она взвешивала, не позвонить ли Даниэлю Мугрину, жившему в 3 кварталах от нее на той же улице. Даниэль был столяром и культуристом и в течение 3 лет периодически составлял ей компанию на тренировках. В последние месяцы они встречались также для занятий дружеским сексом. Секс, конечно, приносил почти такое же удовлетворение, как напряженная тренировка в зале, но в свои зрелые 30 с плюсом, скорее 40 с минусом, Моника Фигуэрола стала задумываться, не пора ли ей искать постоянного мужчину и вообще устраивать свою жизнь. Возможно, даже обзавестись детьми. Правда, Даниэль Мугрин для всего этого не подходил. Немного поразмыслив, Моника решила, что ей совсем не хочется с ним встречаться. Вместо этого она улеглась в постель с книгой по античной истории и в полночь уже спала.